Встречи в лесу. Несмотря ни на что, дети по-прежнему ждали отца. Очень хотелось есть, но тайник был неприкосновенен. Однажды Витя с Ваней, пробираясь через лесную чащу, набрели на советский танк. На его боку красовалась красная, местами облупившаяся звезда. Мальчишки спрятались за густыми, растущими впритык елками и смотрели на танк, не отрываясь. Заметили трех танкистов. Танкисты сидели на броне, тихо разговаривали. Ребята долго не решались выйти из укрытия. Но выходить надо, вдруг танкисты знают отца. Вдруг отец где-то совсем неподалеку. А вдруг он в другом танке? «Пошли!» — решительно скомандовал Ваня. Они пошли. Танкисты заметили их сразу, насторожились, стали беспокойно оглядываться по сторонам. Увидев, что это дети, успокоились. «Откуда вы, хлопцы?» «Из Смолина, тут недалеко», — важно начал Ваня, но не выдержал, зачастил. «Туда вам нельзя. Там немцы, у них оркестр, к параду готовятся в Москве. А мы Гладышевы, я Иван, а брата Витькой зовут. Отец у нас на войне, может, видали?» Танкисты отца не видали. Сообщение, что в Смолино немцы, они встретили спокойно, кивнули. Один, что постарше, с небольшими подпаленными куревом усиками, сказал: «А мы как раз немцев ждем. Сдаваться решили, хлопцы. Проиграна война, проиграна». Братья толком ничего не поняли. Почему проиграно? Отец их воюет, и у остальных ребят отцы на войне. «Если вы заблудились, мы можем вывести», — предложил растерявшийся Ваня. «Мы здесь каждую тропку знаем». «Нет», — замотали головами танкисты, — «мы решили сдаваться». «А вы ступайте, ступайте». Они вернулись в деревню. Ваня наказал Вите молчать, мол, никого они не видели, ни с кем не разговаривали. А наутро, передохнув, вновь отправились в лес. Танкистов на том месте уже не было. Братья еще раз проверили отцовский тайник и пошли прочесывать лес в противоположную сторону. На большой поляне, в плотном кольце елок, они увидели... Вот уж растерялись. Они увидели частокол винтовок, воткнутых в землю крест-накрест. А вокруг лежали, сидели солдаты. Наши! Ваня с Витей сразу поняли, что наши, в потрепанных, оцаревших шинелях, небритые. Их было человек 50. На маленькой, вытоптанной сапогами полянке они расположились густо. Кто дремал, прикрыв глаза ушанкой, кто равнодушно смотрел в небо, несколько бойцов, сбившись в кружок, тихо беседовали. «Это наши», — сказал Ваня. «Без тебя понял», — буркнул брат. «Наших сразу видно». «Их надо выводить, они не знают, что в Смолино немцы. Пошли». Ваня решительно, на правах старшего, вышел из укрытия. За ним Витя. Сначала солдаты не заметили мальчиков. Но потом все как один повернули головы в их сторону, кое-кто даже поднялся, одернул шинель. А один совсем молоденький солдатик, белобрысый, с почти белыми ресницами и щедро рассыпанными по круглому лицу веснушками, смело пошел братьям навстречу. «Пацаны, вы местные? Немцы далеко?» Витя с Ваней, перебивая друг друга, принялись рассказывать, что немцы недалеко, в Смолино. Это отсюда 10 км, не больше, что они все расфуфырены и целыми днями репетируют, готовятся к параду в Москве. «К параду, говорите, готовятся?» — живо спросил белобрысый. «А много их?» «Целая деревня, все дома позанимали». Мальчишек окружили, стали расспрашивать. Витя заметил странную вещь. Солдаты спрашивали о немцах устало и обреченно. Он очень боялся, что они, как те трое на танке, скажут им, что война проиграна и что они идут сдаваться. Но ведь их так много, целая поляна, от винтовок в глазах рябит. Витя поймал взгляд белобрысого. «Мы отца ищем, он на фронте, не встречали? Гладышев Егор Яковлевич». «Нет, не встречали», — уныло захлопал белесыми ресницами солдат и сказал то, чего мальчишки боялись больше всего. «Какой уж тут фронт, парни! Мы немцев ждем, сдаваться будем». Братья пошли обратно. Дорогу они запомнили хорошо, и уже скоро, обойдя маленькое, припорошенное снегом болотце и задравшийся молодой колючий кустарник, вышли к небольшой просеке, за которой сразу мелкая речушка в зарослях голого ивняка. За речушкой кромка леса, а там и их деревня. По дороге еще раз проверили отцовский тайник. Картошины слегка сморщились, будто меньше их стало, а сухари, завернутые в газетные листы, отсырели. Но мальчишки, накрыв тайник свежими еловыми ветками, притоптали его рыжим дерном. Воткнули рядом высокую сухую веточку, так легче ориентироваться, когда найдут отца. Прошло несколько дней. Витя хорошо запомнил то утро. Бравая музыка резко прервалась, и местные жители потянулись к неширокому большаку. По дороге вели пленных. Были это в основном молодые мужчины в солдатских шинелях с изможденными лицами. Шли устало, тяжело, сапоги почти скребли мерзлую землю. Вдруг в унылой веренице увидел Витя знакомое круглое лицо с белесыми ресницами. Солдатик глядел под ноги, изредка поднимая глаза и виновато оглядывая местных жителей. Наши, те самые из леса. Витя пробежал немного вперед, и когда пленные поравнялись с ним, не отрываясь, стал смотреть на рыжего. Тот тоже признал его. Улыбнулся грустно. Вот, мол, дождались немцев, сдались. Потом в пустом и грязном хлеву Витя безутешно плакал. Его детское сердце колотилось громко, по-взрослому. Слово «предатели» не находило себе в нем приюта. А вот жалость выплескивалась через край. Болело сердце. Это была нешуточная взрослая боль. Витя стиснул зубы и терпел, терпел. Когда стиснешь зубы, всегда легче. Пленных провели, и по деревне вновь покатилась бравая музыка немецкого духового оркестра. Витя к этому времени успокоился, утерся, но из хлева не выходил. Какой ненавистной и наглой показалась ему теперь эта музыка. Он слушал ее, сжав кулачки, стоя в пропахшем навозом хлеву, где когда-то мычала тетя Анина буренка-кормилица. Теперь уже буренки нет. Нет кур, нет гусей. Смолино перестало походить на деревню. Теперь это было большое поселение, где русская речь почти не слышна, а отрывистое немецкое шпреханье день ото дня все громче и назойливей. А еще это музыка. В ней самолюбование, победа сильного над слабым, хозяина над холопом. Витя вспомнил, когда он прибежал на станцию в Наро-Фоминске, чтобы увидеть отца, там звучала другая музыка. Витя не знал, как называется этот марш, а спросить было не у кого. Все торопились, суетились, плакали. От той музыки сжималось сердце, но сжималось не от боли, а от какого-то сладостного ожидания, которое Витя чувствовал, но название этому чувству не знал. Сейчас здесь, в хлеву, шмыгая носом, слушая бравый ритм немецкого оркестра, Витя тосковал по той музыке. Саму мелодию он не запомнил, но сердце его, уже успевшее настрадаться, ее запомнило. Как не хватало ему сейчас той мелодии. Тогда было тоже плохо. Беда общая, великая, сотканная из сотен тысяч бед, вмиг перекроила Россию по своему безжалостному лекалу. Но музыка звучала наперекор беде. Она не успокаивала, не притупляла боль, но смелый ее порыв, напор и сила сообщали какое-то особое движение, застоявшееся под тяжестью беды крови. Как хотелось узнать мальчику, что это была за музыка. Пленных пригнали на окраину деревни в старый колхозный клуб. Рано утром под конвоем их повели на работу. За деревней неширокая дорога соединяла Смолино с деревней Роща. Местным этой дороги вполне хватало, а немцам нет. Они стали ее расширять, готовясь пройти широким победным маршем к Москве. Расширяли дорогу пленные. Витя несколько раз видел того рыжего солдатика. Щеки у него впали, глаза стали какими-то колючими, казалось, чересчур зоркими, а россыпь веснушек еще ярче обозначилась на сером, тусклом лице. Пленные голодали. Подходить к ним было категорически запрещено. Витя очень жалел пленных, особенно того рыжего. Хотелось его подкормить. Да чем подкормить, если у самого давно пустой желудок? Но сердобольные сельчане все равно жалели пленных. Стоило только зазеваться конвоиру, как в сторону пленных летела картошина, сухарь, луковица. Пленные быстро на лету хватали гостинец и мгновенно прятали его в карман или тут же съедали, давясь и оглядываясь. Как-то тетя Аня выделила детворе по морковке. Витя хотел было уже весело захрумкать своей долей, да вспомнил про рыжего. Он спрятал морковку в карман и отправился к пленным. На безопасном расстоянии остановился. Фриц лениво прохаживался вдоль ограждения, за которым работали пленные. Они нагружали песком носилки, несли их к дороге, высыпали песок в большую кучу. Немец в развалочку доходил до кучи песка и поворачивал обратно к насыпи. Витя издалека следил за конвоиром. Он рассчитал, когда тот повернет от дороги к насыпи, можно половчее размахнуться и кинуть морковку рыжему. Вот только где он? Издалека все пленные казались одинаковыми. Подошел поближе. Немец, скучая, дефилировал между пленными и дорогой. Вот он, рыжий, кидает песок на носилки. Отсюда морковку не добросить. Витя сделал еще несколько шагов к ограждению. Теперь уже пленный солдатик его заметил. Продолжая кидать песок на носилки, он искоса следил за Витей. Немец, казалось, засмотрелся в сторону леса. Мальчик сделал еще несколько шагов к ограде, и морковка оранжевой веселой ракетой полетела в сторону насыпи. Она упала прямо у ног пленного, который мгновенно схватил ее и спрятал в карман. «Молодец! Точно попадание, высший класс!» «Какой же я молодец!» — радовался мальчик. Витя смотрел в сторону солдатика, но вдруг его фигура стала расплываться. Витя упал. Это был сильный удар прикладом по голове. Пока Витя выслеживал скучающего немца, с другой стороны, откуда мальчик не ожидал опасности, подошел его сменщик. Витя успел кинуть морковку, фашист успел замахнуться прикладом. На несколько дней мальчик слег. У него кружилась и мучительно болела голова. Тетя Аня делала ему примочки, ругала, на чем свет стоит, и жалела. Когда Вите становилось совсем худо, она садилась около него и гладила его обветренные поцарапанные руки. Та морковка дорого стоила Вите Гладышеву. После того удара по голове он стал плохо слышать.